Кажется, счетчик времени крутит. Снова я уезжаю незнакомым маршрутом. Снова я уезжаю к незнакомым рассветам, задаваясь вопросом, для чего мне все это? А ты все ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь. Тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь. Ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь. Тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь. С любопытного неба осыпаются звезды. Это были или не были, разобраться непросто. Снова ты исчезаешь в темно-синих просторах. Не волнуйся, родная, я вернусь очень скоро. А ты все ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь. Тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь. А ты все ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь. Тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь. Ты меня прощаешь.